Уборщица мела по утрам собачьи нечистоты у подъезда и встречала жильцов безадресным горьким ругательством. «Сволочи! Какие сволочи!» Жильцы виновато втягивали головы в плечи, но тишком все равно гадили. В последний вечер на острове Ольга столкнулась в баре с хорватом. Марки свел под руку длинноногую, длинноволосую девушку. Грудь ее колыхалась под матовой блузкой. Она вся струилась, переливалась, играла гибким телом, благоухая веселым, доступным, здоровым желанием. Дамир что-то ей вдохновенно объяснял. Ольгу он, похоже, не заметил, не вспомнил. Лицо его выражало полное маленькое счастье. Соседом по самолету у Дубравиной оказался университетский преподаватель из Волгограда. На Канарах он отдыхал с женой. Сейчас она сидела через проход, важная, чопорная, в широкой норковой шубе, в высокой под боярыней меховой шапке. Лицо у нее было бледно-зеленое, цвета тетрадочных обложек. Перелет давался тяжело. Преподаватель бегал к стюардессе, педантично менял жене пакетики, а в остальное время клеился к Ольге. Он перечислял страны и курорты, где ему довелось побывать. Ольга досадливо морщилась. Все это время она с ужасом думала о том, что самолет не долетит, непременно разобьется. Подглядывала в иллюминатор на бесстрастное тупое небо. Рассказчик ей мешал размышлять о близкой и неизбежной смерти. Когда он начал сравнивать пляжи Майами и Хургады, она повернулась к нему и с ненавистью глядя в среднее интеллектуальное лицо, украшенное очками, чеканно спросила: «На какие средства катаемся? Взятки берем?» Когда она вышла из самолета, когда увидела пустое московское небо, голую взлетную полосу, оранжевый автобус-перевозчик с неисправной дверцей, небритого водителя в драной зимней шапке с отвернутыми ушами, то почувствовала ни радость, ни облегчение, ни тишину, а лишь тяжелую, тропическую усталость. Летним днем. Утром встанешь, росы блестят, свежо, солнце у горизонта в золоте плещется, в небе тишина, а по округе петухи последние поют, те, что в свою очередь проспали. Думаешь, вот день, вот жизнь, уж я-то мир удивлю. А 40 лет прошло. И ничего нет, ни ума, ни денег, ни терпения. Так Нинка Зубова размышляла, вспоминая и утро, и жизнь свою. Ну, что капиталов не собрала, ладно. Время сейчас такое, что богатство честностью не наживешь. И что красота прежняя отцвела. А Нинка внешности была выдающейся. Роза и роза, но не деревенского колхозного типа, а благородная, окультурена, все-таки мукомольный техникум за плечами. Годы идут, им по дури, только Алка Пугачева сопротивляется.